Глава 38. Я снова сижу за работой, теперь уже у себя дома, но ничего не клеится. Строчки получаются кривыми, жемчужинки в разнобой торчат. Лёшка в своей комнате. Когда я сказала ему, что мы с Игорем больше не будем встречаться, расстроился. Ему нравится Игорь. Они с Глебом уже мечтали, что мы поженимся. В дверь звонят. Громко, настойчиво. Я не жду никого. Его уж точно не жду. Открываю дверь, и сердце начинает глухо стучать в горле. Игорь стоит на пороге, лицо серое, взгляд тяжелый, усталый. «Лена, можно войти?» «Нет», — твердо отвечаю, пытаясь закрыть дверь, но он удерживает ее рукой. «Лена, пожалуйста, дай мне объяснить». Я отпускаю ручку, поворачиваюсь спиной, давая понять. «Проходи, только не надейся на теплый прием». Он входит. Останавливается в прихожей, глядит растерянно, мнется. «Только быстро!» — предупреждаю я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Я не хочу долго слушать про твою жену, мне и так все ясно». «Нет, не ясно». Он повышает голос, тут же смягчается, виновато опускает глаза. «Это просто формальность, я же тебе говорил, ради Глеба». «Говорил, но не договорил», — усмехаюсь я, горько. Жестко. «Забыл упомянуть, что она считает себя твоей женой и собирается жить в твоей квартире. Ты хоть представляешь, как я себя чувствовала? Она чуть ли не за шкирку меня выкинула. Так меня еще не опускали». «Я не знал, что она приедет», — вздыхает он, наконец поднимая на меня глаза. «Марина моя давняя знакомая, подруга детства. Мы договорились, что я буду переводить ей каждый месяц некоторую сумму за этот брак. А недавно я сказал ей, что хочу развестись. Я и подумать не мог, что она такое вычудит». «Игорь, тебе правда кажется, что меня это волнует?» Я гляжу на него устало. «Я оказалась сегодня униженной и выброшенной на улицу. Тебе не кажется, что это перебор?» «Лена, я прошу тебя, пойми. Она меня шантажирует, требует денег. Я решу этот вопрос. Мне только нужно немного времени». «Почему я должна это понимать?» — выдыхаю я. «Почему я снова должна все понимать, прощать и поддерживать?» Он молчит. «Лена, прости», — смотрит в глаза. «Я виноват. Я думал, Марина неудачно пошутила, а ты не так поняла. Я не знал, что она стала такой. Я не хочу потерять тебя». «Потерять?» — я почти смеюсь. «Ты уже потерял». «В тот момент, когда не поверил мне». «Лен...» Он тянется ко мне, но я отступаю. «Нет, Игорь, нет, не подходи ко мне. Я не хочу тебя видеть. Уходи». «Лена, пожалуйста, дай мне шанс все исправить». Он говорит тихо, почти умоляюще. Голос его ломается. Смотрит так, будто сейчас рухнет на колени. Но я не чувствую жалости, только холод и обиду. «Я уже дала тебе шанс», — твердо говорю я. «Один раз поверила, больше не дам. Мне не нужны твои объяснения и тем более твоя жена. Мы поторопились. Мы совсем не знаем друг друга. Я не хочу отношений, в которых меня считают идиоткой. Уходи, пожалуйста. Сейчас же». Он смотрит на меня, будто надеясь, что я вдруг передумаю. Но я не передумаю, я уже решила. Игорь кивает и идет к выходу, оборачивается ко мне. «Я все равно тебя люблю, Лена. Правда. И я докажу тебе это». Дверь захлопывается. «Мам». Лёшка подходит сзади, и я быстро вытираю слезы. «Да, родной». «Может, надо было простить его? Он действительно тебя любит», — осторожно говорит он. «Прости, сынок». Качаю головой. «Не могу».